Глава 26. На подготовку ушел день. Время поджимало, но оставлять клан просто так было нельзя. Да и самим стоило собрать все необходимое, прежде чем отправляться в опасный поход. Милана с Ингой подобрали нам лучшие доспехи. Оружием я и так пользовался исключительно марки Майдераль, так что мне ничего нового не потребовалось. Кстати, поблагодарил девчонок за классный пистолет. Он мне здорово помог в битве с налетчиками. Регина снабдила всем необходимым, в том числе провизией, теплой формой и походным набором, с которым можно на неделю застрять посреди пустыни и чувствовать себя вполне себе великолепно. А Вика добавила ко всему алхимический набор из снадобий, как мне казалось, на любой случай жизни. «У вас 4 дня», — напомнила Инга, когда мы стояли у ворот, «иначе придется влезать в долги». «Но главное, возвращайтесь целыми», — добавила Милана. «За нас не волнуйтесь. Справимся», — подмигнула Регина. «Это точно», — поддержала Вика. Колян глупо улыбился, глядя на девчонок, и старался держать непривычную осанку. Кажется, тень не охладила его нрав в этом вопросе. Святополк предвкушал приключения. Он прямо-таки жаждал поскорее отправиться в путь. А Димон вел себя довольно молчаливо. В отличие от брата, он основной стороной принял именно тень, а не хаос. И после обращения стал заметно спокойнее, более уравновешенным. Во всех них таился огромный потенциал, так что цель похода не только раздобыть средства, чтобы рассчитаться с долгами, но и реализовать его. Нас пришли проводить не только девчонки. Скоро показались братья Медведевы. Ярослав с Егором шли в сопровождении десятка парней боевого вида. Один из них меня узнал и отвел взгляд. Кажется, он был одним из тех, кого я раскидывал во время своего первого визита в особняк Медведевых. «Александр!» — приветствовал Ярослав. Мы обменялись рукопожатиями. «Уверен, что не нужна наша помощь?» — спросил Егор. «Хотя бы несколько крепких бойцов». Их тоже коробило поражение за стеной, особенно Егора. Но у Медведевых свои способы усилиться. «К тому же...» — уверен, — кивнул я. «И помните, что безопасность наших кланов теперь лежит на вас». Колян передал Медведевым управление городскими силами. Охотники тоже присоединились к ним, пока за стеной не будет безопасно. Многие уже успели выписаться из больницы и рвались в бой. «Новый договор устроил?» — спросил я Ярослава. «Да, спасибо». Его голос звучал сдержанно, но внутри было куда больше эмоций. Я дал Медведевым больше свободы, как знак благодарности и признания, а еще как компенсация за убытки, которые случились с ними из-за нашего проекта. Теперь мы были равноправными партнерами, союзниками. Надеюсь, я не прогадал, делая эту ставку. Честно говоря, было волнительно отправляться в путь. В прошлый раз все изменила одна ночь, а тут придется оставить город на 3 дня, причем после крупного потрясения. Оставалось надеяться, что все не зря. Другого выхода не было, приходилось что-то предпринимать. Просто сидеть на месте и плыть по течению не получится. «Готовы!» — пробасил Иван Васильевич Зыкин. «Ставьте свои автографы и счастливого пути!» Он протянул нам листы для учета убывших из города в сторону диких земель. Мы отметились и прошли через ворота. Как только мы оказались снаружи, тяжелые створки захлопнулись, и нам в лицо смотрели бескрайние обветренные просторы. «В путь!» — вздохнул я и повел парней вперед. Путь был длинным и довольно скучным. Редкие прорывы мы обходили стороной, а встречных тварей не трогали и сами старались держаться от них подальше. Это все отнимало бы время, а его, как помнится, у нас было немного. Когда стемнело, мы уже добрались до границы. Разбили лагерь у подножия холма. Колян организовал место для ночлега. Свят занялся обустройством, костром и готовкой, а мы с Димоном отправились разведывать округу, чтобы не пришлось потом удивляться сюрпризам. Даже в приграничье, не говоря уже о границе, если таковые и преподносили, то исключительно в негативном ключе. К тому же налетчики тайной канцелярии вполне могли напасть под покровом темноты. Сейчас это звучит, как попасть в грёбаную ловушку, но все же расслабляться не стоит. «Как новые ощущения?» — спросил я Димона. Мы обходили территорию молча, что в ночи мне нравилось куда больше. Но все же это создавало некоторое напряжение между нами. Точнее, развивало его, потому что напряжений и так хватало. «Не знаю», — протянул Димон, — «пока как-то странно, будто источник не мой, а чей-то чужой». «Это нормально», — я вспомнил свои ощущения после обращения. «Мне тогда было куда меньше лет, чем нам сейчас. Помню, месяц ходил так, будто внутри стоит жутко неудобный имплант». «Думаешь», — хмыкнул кузен, — «соколовы приняли тьму, звучит не очень-то нормально». Его до сих пор беспокоило подозрение к тьме, к Чернобогу, который почему-то молчал эти дни и продолжал молчать до сих пор. «Все развиваются, учатся новому. Это не просто нормально, это необходимо». Вдруг Димон остановился, заставив меня встать рядом. «Что-то заметил?» — удивленно спросил я. «Нет, здесь все чисто». «Сань». Он сделал паузу, подбирая слова или собираясь с духом. «Говори честно и открыто», — подтолкнул его. «Сань, если дядя не примет тьму, как ты поступишь?» От этого вопроса, признаться, я даже немного растерялся. Слишком острый и трепетный вопрос. «Я поклялся убить Григория. Все шло по плану. Соколовы начали обращаться к тьме, я набирал обороты в гонке за титул наследника, а баланс тьмы и света должен был скоро уравновеситься. Точнее, мне нужно будет его уравновесить. А чтобы это сделать, придется остаться в клане. Смогу ли я управлять им, если убью прежнего главу?» В какой-то момент все стало слишком запутанно. Я даже захотел вернуться в те времена, когда источник полностью был поглощен тьмой, чтобы не задаваться такими вопросами и просто прикончить ублюдка, как и собирался сделать это в самом начале. «Я еще не решил», — признался честно, чтобы не было недомолвок. «Если мне не будут верить, значит, не смогут доверять. А без этого, даже имея власть тьмы над всеми членами клана, не выйдет прочно стоять во главе клана. Мой учитель тьмы обратил для себя только одного ученика, совсем мальчишку. Но этого хватило, чтобы мальчик прикончил его. А что делать, если под рукой целый клан? Светополк Димы еще куда ни шло. Думаю, и Виктор в итоге склонится, он довольно смышленый. Но Святослав... Черт возьми, сложно признаться, но я к нему прикипел. Не знаю почему. Может, не все тьмой решается, и кровные узы так просто не стереть. Я только недавно понял, что называл его братишка даже в своих мыслях. Это придавало какой-то особый оттенок моему отношению. Обласканный излишне сердобольной мамашей, но достаточно смелый, чтобы постоять за себя и за свое мнение. Таков он был. Думаю, Вороновы в последние дни были вынуждены пересмотреть свое место в клане. Все чаще я слышал, что именно Стас, а не Андрей или Степан занимались бизнесом, вели переговоры и прочее. К тому же Стас благороден. По-настоящему. А не как лживые ублюдки, которые прикрывались масками справедливости. А с благородными всегда приятно иметь дело. Так что да, я еще не решил, как поступлю с Григорием. Тем не менее, шанс спасти клан и мир вместе с ним был только в случае покровительства Чернобога. А убийца моего отца слишком упрям, чтобы разглядеть истину. А я слишком злопамятен, чтобы забыть о месте. «Если все так, как ты говорил», — Димон взглянул в сторону горизонта, за которым находились дикие земли, — «то выбора особого нет. Но ты уверен, что не дрогнешь, когда настанет решительный момент? Он твой отец, а это не пустой звук». Я ответил не сразу. Мерил взглядом Диму, будто открывая его с другой стороны. Все-таки Соколовы — достойные потомки Кровавого Сокола. Быть может, не зря моей родовой магией стало именно Алое Пламя. Печально улыбнулся я. Ночь прошла спокойно. Даже куница с котом не нашли ничего подозрительного, пока разведывали округу. подкрепившись и заметав следы, мы двинулись дальше. Нужно было добраться до узкого участка реки, за которой заканчивалась граница. Приходилось идти пешком, потому что у парней дешевого полета в арсенале не было, а нам еще через кишащее тварями течение перебираться. И желательно делать это как можно выше. Ну и потом добираться до норы через дикие земли, от которых вообще можно чего угодно ждать. Граница тянулась не так широко, как приграничье, но по пути встретилось скопление мелких прорывов с довольно приставучими тварями, так что пришлось сделать крюк. И к берегу мы добрались только к вечеру. «Вот это водичка!» — присвистнул Святополк, глядя вниз с обрыва. «Кто хочет искупаться?» «Наспор!» — хмыкнул Колян. «Серьезно?» — усмехнулся я, глядя на друга. Тот пожал плечами. «Ну, вдруг ставка того стоит!» «Шавуха за мой счет!» — Свят повернулся к Коляну с таким видом, будто предлагал пару миллионов рублей. «Сырная!» — театрально задумался Колян. «Сырная! С дополнительным соусом!» «Как скажешь!» «Идет!» И он реально прыгнул. Черт, на мгновение я действительно подумал, что хаос свел моего друга с ума, но Колян с хохотом подхватил себя стихией ветра и поднялся обратно на край обрыва. «Придурок, блин!» — воскликнул Свят, который уже не на шутку испугался. «Да ладно тебе, я всего лишь...» «Тихо!» — прервал я парней. Быстро сбросил веселую пелену с глаз и высвободил алое пламя. «Они идут». Все сразу поняли, о ком я говорю, и приняли боевые стойки, обнажив оружие. Скоро вдали показались 6 силуэтов, мчавшихся в нашу сторону. «Срань чернобожья!» — прорычал я. Кажется, впервые за долгое время сделал это вслух. «Их больше», — констатировал Колян. «Значит, всем хватит», — оскалился Свят. «Те, что слева, мои. Я с ними еще в прошлый раз не успел закончить». Димон прищурился, рассматривая противников, и вдруг воспылал гневом. «По центру мои! Я узнал этих ублюдков!» Колян окинул их взглядом, посмотрел на меня. И после моего кивка вздохнул. «Ну, тогда двое справа на мне». Парни ринулись в бой, а я остался позади. Присмотрю, подстрахую, если понадобится. Но пока пусть сражаются сами. Отличное начало для прокачки своих сил. Выпустив залп магических снарядов, стороны столкнулись, сопровождаемые взрывами, вспышками и треском разрядов молний. Зазвенели клинки, прогремели выстрелы. Те двое, на которых накинулся Димон, орудовали парными пистолетами и старались держать среднюю дистанцию. Кузен предпочитал подобный же стиль боя, так что их схватка превратилась в круговой вихрь, где они вертелись вокруг остальных в поисках уязвимой цели. Свят обрушил на налетчиков с клинками свой огненный гнев, подпитанный хаосом. Колян же сошелся с довольно неудобными для себя противниками. Они оба использовали лед, причем тот казался слишком чистым даже для созданного магией. И крепким, настолько, что камень не мог его пробить. Я предупредил парней, что открыто использовать тьму и хаос пока не стоит. Раскрывать карты было слишком рано, так что им приходилось сдерживаться. Однако их источники сейчас росли как на дрожжах. Мне, кстати, тоже стоило заняться своим ростом. Оставался последний, но самый сложный шаг к Витязю. Так что я выпустил куницу с котом, чтобы те проследили за ходом сражения, а сам погрузился в сосредоточение. Мой источник напоминал переполненную чашу, над краями которой изгибалась поверхность натяжения. Добавь туда хотя бы каплю, и все разольется. Только вот под поверхностью была не спокойная жидкость, а вихрящаяся энергия, переплетающаяся разноцветными потоками врожденной магии, родовой магии, тьмы и хаоса. И мне нужно было не разлить чашу, а укрепить и поднять ее края. Задача непростая. Даже на метафорическом примере, не говоря уже об источнике. Но кажется, это немного получалось. Смутно, смазано и непостоянно, но из сосредоточения я видел глазами куницы, что происходит вокруг. Парней теснили. Димон, кажется, находился на грани ярости. Не холодный, что подогревает и дает сил, а горячий, неконтролируемый, что лишает рассудка. Тьма помогала сдерживать эмоции, однако он еще не до конца сроднился с ней и не умел выдерживать правильный баланс с хаосом. Лед двух налетчиков, что сражались с Коляном, не получалось расплавить огнем и даже разбить родовой магией стали. Сверкающие прозрачные глыбы подтаивали, крошились, но выдерживали каждую атаку. А если удавалось добиться небольшого успеха, противники страховали друг друга, и пока один отвлекал Коляна, второй восстанавливал бреши. Свят же вовсю сверкал небесной молнией своей родовой магией. Противники орудовали мечами и кинжалами, поэтому старались сойтись для ближнего боя, а вот Свят бил издалека, метеором летая над полем битвы. Правда, налетчики оказались довольно шустрыми и не сбрасывались с хвоста. А мой источник понемногу, потихоньку укреплялся, обрастая новым покровом. Приходилось все же держать внимание на происходящем вокруг, в том числе на состоянии парней и их запасе магии. Если они одолеют противников, но при этом придется несколько дней отлеживаться, наш поход потеряет всякий смысл. 2,5 дня из 4 уже позади, а нам еще обратно добираться. Пошли первые ранения. Димон обменялся атаками с 2 стрелками, одного все-таки задел, но второй попал по предплечью, пробив защитную пластину и оберег. Колян тоже вот-вот окажется загнанным в ледяной угол. А Свят уже потратил довольно много энергии, чтобы сохранять дистанцию и бить противников родовой магией. Я открыл глаза, покинув сосредоточение. Куница с котом прыгнули обратно в источник. «На сегодня хватит веселья», — проговорил я себе под нос, покрываясь янтарно-золотистым покровом. А через пару секунд ворвался сразу во все разгорающиеся битвы, отбросил внезапными ударами противников, закидал их гранатами, которые сочетали и разрушительные взрывы, и едкий отвлекающий дым. А затем, прихватив парней, ринулся в сторону реки. «Саня!» — рычал Димон. «Пусти! Дай мне их прикончить!» «Потом!» — ответил я тоном, нетерпящим возражений. И мы сиганули с обрыва, пролетая над бурным течением широкой реки. Налетчики оправились, кинулись за нами, но добрались до берега только когда мы почти перелетели реку. Они остановились на обрыве, наблюдая за тем, как мы скрываемся в густых зарослях хвойного леса, покрывающего высокие темные холмы. И не решились следовать дальше. «Оторвались», — сказал я, оглядываясь назад. Через сосновые ветви можно было разглядеть очертания противоположного берега. Димон вырвался из схватки и врезал кулаком по стволу дерева, отчего крона зашевелилась и зашелестела, а ему на голову упало несколько шишек. «Я хотел их прикончить, Саня!» — возмущенно крикнул он. «У нас другая задача», — пришлось напомнить ему. Поняв свою неправоту, кузен выругался, но успокоился. «Куда дальше?» — спросил, переводя дыхание, Свет. Ему пришлось потратить довольно много энергии, чтобы гоняться со своими противниками. Кажется, их магия как-то была завязана на скорости, раз уж им удалось так его доконать. «Черт, мне тут повсюду мерещатся твари!» — поделился Колян. Он отошел чуть в сторону, чтобы присмотреться вглубь леса. Мрачный, покрытый тенью крон и простирающийся далеко за поле зрения, он действительно казался не слишком приветливым. Да и алое пламя подсказывало, что вокруг таятся демонические следы. Куница хотела вылезти погулять. Кот был категорически против и демонстративно свернулся калачиком, делая вид, что спит. Но на этот раз я, пожалуй, его поддержу. Дикие земли — это вам не лесопарк рядом с домом. Тут хищник сам мог легко превратиться в добычу. «Нам на северо-восток», — указал я. В той стороне как раз высился холм, торчащий над лесом скалистой верхушкой. Это был один из ориентиров. «Всем быть предельно осторожными. Нора недалеко, но будем двигаться спокойно, не спешить. Тут на каждом шагу может таиться опасность». Чуть отдохнув после столкновения с налетчиками, мы двинулись дальше. Из глубины леса эхом разлетелось какое-то неприветливое уханье совы. Или, быть может, это был один из демонов? Кажется, я знал парочку подобных тварей.